Глава 30. Через час допрос был окончен. Петелина развернула листки с протоколом к Глебу Сухоносу и объяснила. «В конце напишите. С моих слов записано верно. И распишитесь на каждой странице». Сухонос осторожно прикоснулся к бумагам, словно боялся обжечься. «Я прочту?» Следователь в примиряющем жесте развела ладони. «Ваше право». Пока Сухонос вчитывался в свои показания, Елена отошла к дивану, где на маленьком столике Марат приготовил для нее кофе. Оперативник оставался в кабинете, опасаясь неадекватного поведения подозреваемого в убийстве. «Он?» – тихо спросил Марат. Елена пожала плечами. От теплого кофе ее отвлек звонок мобильного. Номер она узнала. В начале расследования она раздала визитки сотрудникам киностудии в надежде получить дополнительную информацию. Самой словоохотливой оказалась Ирина Юшкевич. Художница по гриму горела желанием помочь следствию и делилась тайнами закулисной жизни студии. «Ланская мне рассказала, что ее расспрашивали про Сухоноса», без предисловия начала Юшкевич. «Мы многих опрашиваем. Ланская не знает главного. Весной Нестеренко сделала аборт». «Так, и?» «Сухонос хотел ребенка, а Леся – карьеру. Он избил ее сильно. Я накладывала грим на синяки и могу подтвердить». Уточнив детали, Петелина вернулась к рабочему столу. Сухонос взялся за ручку, собираясь подписывать протокол, однако следователь забрала у него бумаги. «Мы не закончили», — объяснила она и села напротив подозреваемого. С минуту молчала, заново изучая лицо домашнего садиста. Затем включила диктофон и задала вопрос в лоб. «Гражданин Сухонос, когда ваша жена забеременела, вы были против аборта?» Сухонос отпрянул, опустил взгляд, сцепил ладони. «Леся все сделала без меня, пошла и сделала, даже не предупредила. И вы ее избили? Отвечайте!» «Не удержался, ударил. Это был единственный раз. Свидетель рассказал о 5 синяках, 2 на лице, еще на груди и бедрах. На меня что-то нашло, но я извинился перед ней, стоял на коленях, умолял о прощении. Этот факт я тоже отмечу в протоколе», — холодно заверила следователь. «Перейдем к подробностям». Петелина дотошно выяснила все обстоятельства семейной ссоры, закончившиеся побоями. Картина получилась неприглядная. Оформив окончательный протокол допроса, разъяснила Сухоносу его статус в качестве подозреваемого и пригласила криминалиста для взятия пробы ДНК и снятия отпечатков пальцев. Когда с формальностями было покончено, она отпустила Сухоноса под подписку о невыезде. Сценарист вышел из кабинета пятясь, с опаской. Сценарист вышел из кабинета пятясь, с опаской поглядывая на Валеева. Марат недоумевал. Почему? Его можно было закрыть на 2 суток, проверить чулки, а вдруг они те же самые? Другие. А за избиение супруги? Нестеренко его простила, а мы расследуем убийство. Тогда он ее побил, а сейчас убил, настаивал Марат. Не забывай о первом убийстве. Допустим, Сухоносом мстил жене, но при чем тут Рудакова? 2 убийства совершены как под копирку. Он мог убить первую жертву для отвода глаз. Он же сочинитель детективов, человек с больной фантазией. Не сходится. В первом случае все чисто, на него ничто не указывает. А с Нестеренко скандал у ресторана. Зачем? Если это он, то должен был сделать все так же тихо и позаботиться об алиби. «Ну, не знаю», – покачал головой Валеев. «Тогда надо трясти Сорокина». Приводя в порядок бумаги на столе, Елена сжала губы, задумалась, затем посмотрела из-под опущенных ресниц. «Марат, помоги понять мужскую логику. Месть за аборт – это сильный мотив? Как бы ты поступил в подобном случае?» «Понимаешь, моя бывшая, она так воспитана, что никогда аборт...» «Речь не о ней, а обо мне», – Валеев опешил. «Ты беременна? Думаешь, я настолько стара, что не способна на это?» Нервно усмехнулась Елена. Валеев вконец растерялся. «Нет, Лен, я хотел сказать, если ты... если это...» «Иди уже», — махнула рукой Петелина. «Мне действительно пора заняться Сорокиным».